«Чего ты буровишь?» — недовольно процедил фанат. «Хочешь саки пить — пей сам. Я с тобой не подписываюсь». «Да это я так, для сравнения», — завелся умный. «Когда мы этого долбанного дядю уроем и его шестерок растерзаем, тогда что? Место освободится. А мы на него и сядем». Он глянул на Козыря, ища поддержки, но тот сидел молча, сцепив кулаки на гладкой столешнице. В кабинете царила тяжелая тишина. Атмосфера была напряженной. Умный подождал, помолчал и продолжил уже не так уверенно. «А что? Поставим себя правильно, с нами считаться будут. И выйдет так, что они хотели нас под себя взять, а тут мы их под себя возьмем. Все наоборот». Умный высморкался для солидности, преданно посмотрел на Буланова и закончил. «Это я к тому, что надо на большой простор выходить. В Тиходонске Козырь король, а все-таки вырос ты шеф из Тиходонска. Вот мое мнение. Пора Москву под себя подгорнуть». Он замолчал, повторяя в уме сказанное и оценивая, достаточно ли обтекаемо с одной стороны и достаточно ли четко с другой он выразился. Поймет ли Козырь тонкую его лесть, оценит ли? На черном директорском столе, загнутом по модному кренделем, стояли несколько телефонных аппаратов. Время от времени они звонили, и мобильник вибрировал, постепенно передвигаясь к краю. Козырь никому не отвечал. Несмотря на отсутствующий вид, он внимательно слушал умного, хотя тот и нес полную ахинею. Все остальные свои телефоны выключали при входе в кабинет Козыря, чтобы ничто не отвлекало от обсуждения важных вопросов. Как для любого полководца, для Козыря его войско делилось на две неравные части. Тех, кого он знал в лицо, и всех остальных, безликую массу. Тапок и Корень принадлежали к первой категории. У Корня 80% тела обожжено. Тапка придавила рухнувшей балкой. Что есть потеря, конечно, и убыток. Фанат тоже лишился двоих. И никакой пользы в этом Козырь пока что не видел. В дверь тихо постучали. Потом она приоткрылась, и в щели показалось сосредоточенное лицо Миклухи. «Там человек от кавказцев», — сказал он. «Говорит, вызывали». «Кто именно?» — обернулся волкодав. «Не знаю, шестерка. Говорит, слово принес от хозяина». Волкодав вопросительно посмотрел на шефа. «Пусть заходит», — сказал Козырь. Вошел мужчина с усиками-стрелочками, смуглый и невысокий, в узких брючках и щегольских туфлях на тонкой не по-зимнему подошве. «Здравствуйте!» — старательно выговорил он длинное русское слово. «Я Ахмед Черный. Наших старших в городе нет. Не потому что боятся, мы тут ни при чем. Мы в вас не стреляли. Просто так случилось, все по делам разъехались. Я пришел это сказать, чтоб черных мыслей не было». Миклуха за его спиной с виноватым видом развел руками. «Ну, чурка, ну что с него возьмешь?» Был бы Козырь в другом настроении, он бы мог рассмеяться в голос. Или, наоборот, прийти в бешенство. «Еще бы вы стреляли, козлы!» Когда даргинцы и мулу завалили, все наложили в штаны и сдриснули из города. «Я расскажу тебе анекдот, Ахмед», — сказал Козырь, слегка улыбаясь. «Бежит по лицу муравей. Со всех ног бежит, дороги не разбирает. С размаху налетел на дерево, бац башкой, и упал. Лежит, отдышаться не может. Заяц над ним наклонился. Куда бежишь?» «Убегаю», — объясняет муравей. «Кто-то слониху изнасиловал. Всех подозрительных задерживает». «Вот так и ты». «Почему я?» Тщедушный человечек в узких брючках расправил плечи и выпятил грудь. «Нехорошо, говоришь? Я никого не насиловал, и мои братья тоже». Козырь усмехнулся. «Это анекдот такой про муравья. Не про тебя, не про твоих земляков. «А-а-а!» Человечек расслабился. «Передай своим старшим, чтобы месяц в Тиходонске не появлялись и мне головную боль не делали. Не до того сейчас. Потом соберемся, обговорим, как дальше жить. Понял меня? Ссориться со мной не надо, особенно сейчас». «Все правильно. Надо дружно жить», — прижав руки к груди, закивал Ахмед. «Я все передам. Все точно передам». Когда дверь за гонцом закрылась, Козырь никому не дал сказать и слова. Врезал кулаком по столу, так что телефонный аппарат, звякнув, подпрыгнул, с него слетела трубка. Умный дернулся, неожиданно для самого себя поймал трубку на лету, схватил и остался так сидеть. «Эту фигню, чтобы Москву под себя брать, забудьте на корню. Со всеми заключаем мир или перемирие. Разбираемся с москварями, это главная задача. И мы должны им охоту отбить сюда ехать, ясно?» Козырь буквально кипел. В уголках рта закипала слюна. Повернулся к умному, вырвал у того трубку, швырнул на аппарат. «Ты, умный, контролируешь первую бригаду. Объясни им не пить, баб не таскать, драк не затевать. Жить тихо, внимание не привлекать. Разведывать обстановку, чтобы в нужную минуту всех прихлопнуть. Теперь по оружию». Волкодав тоже решил обозначить свою роль в этом ответственном совещании. Он подошел к окнам, внимательно осмотрел каждое. В углах рам перемигивались на белых пластмассовых коробочках зеленые лампочки. Это работала система антипрослушки. На всякий случай он выглянул на улицу. Задрипанного «Пежо» внизу уже не было. Не было и никаких оснований для беспокойства. Но он еще прижался к стеклу и посмотрел наверх, просто на всякий случай. И тоже не увидел ничего подозрительного. Потому что видеть на 260 километров не мог. А именно на такой высоте, в непроглядной черноте ближнего космоса, висел спутник «Космос-1567», основной функцией которого являлась радиоэлектронная разведка. Но и такая высота, и такой уровень шпионажа находились далеко за рамками его, волкодава, понимания.